реставрированные бурбоны и их окружающие ведут себя еще неосторожнее, еще нелепее, чем можно было ожидать. Конгресс, завершивший войны коалиции европейских государств против наполеоновской Франции, проходил в Вене с сентября 1814 по июнь 1815 года. Созданная им система международных отношений была дополнена образованием Священного Союза 1815 год, который правительства европейских держав заключили с целью усиления борьбы с революциями и национально-освободительными движениями. Талейран, умнейший из всех, кто изменил Наполеону и содействовал реставрации бурбонов в 1814 году, сказал о них с первых же их шагов: они ничего не забыли и ничему не научились. Ту же мысль выразил и Александр I в разговоре с Калинкуром: бурбоны и не исправились, и неисправимы. Сам король, старый больной подагрик Людовик XVIII, был человеком осторожным. Но брат его, Карл Артуа, и вся свора эмигрантов, вернувшиеся с бурбонами, и дети этого Карла Артуа, герцог Ангулемский, герцог Беррийский, вели себя так, как если б никакой революции, никакого Наполеона никогда не существовало. Они все милостивейше соглашались забыть и простить прегрешения Франции, но с тем условием, что страна покается и вернется к прежнему благочестию и прежним порядкам. При всем их безумии они скоро убедились, что абсолютно невозможно ломать учреждения, основанные Наполеоном, и все эти учреждения остались в неприкосновенности. И префекты в провинции, и организация министерств, и полиция, и основа финансового обложения, и кодекс Наполеона, и суд, словом, решительно все создания Наполеона, и даже орден почетного легиона остался, и весь уклад бюрократического аппарата, и устройство армии, устройство университетов, высшие и средние школы, и конкордат с папой, словом, остался наполеоновский государственный аппарат, но только вместо самодержавного императора наверху сидел конституционный король. Саму конституцию короля заставили дать, и прежде всего настаивал на этом Александр I, убежденный, что без конституции бурбоны и вовсе не продержатся. Эта конституция давала избирательные права лишь маленькой кучке очень богатых людей, одной сотни тысяч из 28-29 миллионов населения. Обсуждая с Людовиком XVIII условия его возвращения на престол, Александр I заручился обещанием претендента дать народу конституцию. Но брат короля, граф д'Артуа, убеждал Людовика XVIII не идти на такой шаг и восстановить абсолютистский строй. Однако Людовик XVIII, видя настроение народа, даровал хартию, по которой власть короля ограничивалась парламентом. Его нижняя палата избиралась на основе высокого имущественного ценза, а верхняя, состоящая из пэров, назначалась королем. Согласно хартии, король вынужден был признать передел земли, осуществленный во время Великой Французской революции, и ряд актов наполеоновского законодательства. Приверженцы полной реставрации старого строя, ультрароялисты, были в бешенстве по поводу этой конституции. Почему узурпатор столько лет правил с диктаторской властью, а законный, Божьей милостью, король ограничен в своих правах? Были они недовольны и многим другим. С первых же дней они не переставали кричать о том, что их земли, некогда конфискованные при революции и распроданные из публичных торгов крестьянам и буржуазии, должны быть им возвращены. Конечно, никто не осмелился этого сделать, но уже самые разговоры внушали крестьянам сильное беспокойство и страшно волновали деревню. Духовенство всецело стояло на стороне вернувшихся дворян-эмигрантов и даже с церковного амвона проповедовало, что крестьян, некогда купивших конфискованные земли, постигнет Божий гнев, и их пожрут собаки, как библейскую Иезавель. Изавель.